кажется, но лучше неудачно петь христианские псалмы, чем в пьяном виде где-то там на улице нечто. Но если это от сердца, если это искренно, то еще даже не совсем вот так вот мы слова знаем, но оно принимается Господу, потому что от сердца исходит. За что, конечно, благодарение Богу. Если бы по нашему искусству, если бы по нашей подготовке, то, наверное, трудно было бы Господу принимать наши песни, наши молитвы, наши проповеди. Но Господь знает наше сердце, за что благодарение Богу. И, конечно, у меня как-то было другое намерение, я хотел говорить одну тему, но я сегодня вижу, что как бы я ни хотел, но идет одна тема о молитве. Все-таки о молитве. И когда это повторяется и раз, и два, и три, то я понимаю, наверное, потому что не усвоено вообще так, как надо. Хотя вот эта тема, мы, наверное, сотни проповедей слышали на тему молитвы. И они были как похожие, так и разные. Но они освещали именно вот эту сторону нашей христианской жизни, без которой невозможно достигнуть успеха, без которой невозможно жить. Поэтому я сегодня тоже буду повторять одну тему. Бывает так, что ее повторяешь неоднократно, потом она вдруг обрезается, и больше никогда не говорится, и желания нету. Но бывает так, когда приходится повторять, потому что почему-то бывают скрыты некоторые истины, которые делают молитву бессильной. Я понимаю, когда мы молимся и ответа не получаем, то есть причина на это. Иногда мы можем говорить, что молимся. Когда однажды одна сестра звонила мне и сказала, что ну, я молюсь уже столько-то лет, я говорю, ты балуешься, не молишься. И часто так бывает, что мы вот тут думаем, что в самом деле я не имею в виду, что наши две фразы, которые мы часто молимся коротко, то не молитва, я совсем другое имею в виду. Я имею в виду несерьезный подход, я имею в виду не совсем трезвое понимание этих вещей. Вот я что имею в виду, потому что кто-то подумает, что я имею в виду молитву, то длинная, если короткая, то не молитва. Я не это совсем имею в виду. Поэтому, когда я сегодня буду говорить, я тоже буду говорить на эту тему, но я подниму некоторые вопросы, из-за которых вполне возможно, и мы и не получаем ответа, потому что не все так, как надо, сделано. Я буду читать один текст Писания, это будет с Евангелия от Иоанна, 16 глава, и это будут 22-24 стихи. Это всем известное место. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истину, истину говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Кажется, что вот этот текст Писания, мы его на память знаем. И сегодня он уже был цитирован не один раз. Но как то, что мы знаем этот текст Писания, есть истина, так является истиной то, что мы иногда просим и не получаем. Правда? Я думаю, до сегодняшнего дня мы что-то не получили. И любой из нас, проверивший свою жизнь, зная желание собственного сердца, о чем давно скорбим и плачем, и где-то, можем сказать, и до сегодняшнего дня не получили. И вот когда мы читаем вот этот текст Писания, он о многом говорит здесь. Во-первых, конечно, Иисус где-то почти впервые говорил, что во имя Мое просите, вы никогда Моего имени не употребляли. просто просили, отец или Бог, как там евреи называли, помоги нам, сделай, говорит, но вы во имя мое не просили. А теперь все поменяется. Вы не просто будете молиться, а будете иметь для себя личность, имя, которое окажет сильное влияние, даже на Бога окажет сильное влияние. Вы знаете, сегодня имена или личности, через которые мы чего-то достигаем, имеют значение. Но у нас называют по-разному. Говорят, у него там где-то кто-то есть, там выше эшелонов, у него вот широкие плечи, потому что ты имена действуют. Авторитет вот этого имени. И на кого-то действует, на кого-то не действует. Для кого-то мое имя что-то значит, а для кого-то не значит. Так вот, имя Иисуса Христа, оно значит, имеет огромную силу во всей вселенной. И в том числе на Отца Небесного, который является на самом высшем уровне иерархии, который существует во вселенной. И вот пришло время, когда Господь говорил, вы уже не совсем так будете молиться, раньше молились, потому что мое имя будет идти впереди. И вы это знаете в своей жизни. Даже у вас, допустим, здесь в Конюхах, где-то в сельсовет, ну, кто-то может каждый день зайти. Есть приемные дни, но когда там вам скажут, там, допустим, председатель сельского совета сказал, прими, то секретарь примет, правда? Выходной день, даже дома примет, потому что вы чем-то именем воспользовались. А сами себя, вполне возможно, вас не знают, но на некоторых уровнях просто-напросто посчитаю, что не время. И вот здесь Господь дает новое время, что моим именем будете пользоваться. И он здесь говорит так. Просите и получите. Мы вот, когда читаем Священное Писание, мы вот это просите, мы не один раз встречаем, правда? Вот есть некоторые истины, один раз написано, и больше вы не найдете. Но вот просите и получите, если вы пропустили эту истину Евангелия от Матфея, вы ее найдете в Луки, вы ее найдете в Марка, вы ее найдете в Евангелии от Иоанна. И если я поставлю вопрос, почему, вы, наверное, правильно ответите, потому что это важно. Потому что очень важно. И поэтому Господь неоднократно напоминает, просите во имя мое и получите. Все, что не будете просить. Но не совсем так. Все-таки есть другие тексты Писания, которые говорят о том, не все можно просить во имя Иисуса Христа. А что? А только то, с чем Он согласен. Вы не можете молиться, Господи, помоги, сегодня в колхозе уворовать там стухщина. Благослови меня, чтобы никто не увидел. Вы скажете, ну какие ты глупости говоришь. Но такие глупости у нас бывают в жизни. Когда мы что-то просим и совсем не рассуждаем, а вообще Господь разрешит именем моим пользоваться в этом вообще или не разрешит, или Он не захочет. А я, допустим, не всегда доволен, когда моим именем пользуются. Говорят, через Куркаева было сказано вот то и то, то и то. Я говорю, слушай, да никогда в жизни не было. Не то, что сказано. Я сам по себе не сказал бы такого никогда. Потом, пожалуйста, мое имя не употребляйте здесь, потому что я вообще не имею отношения к этому вопросу никакого. Наверное, с этой точки зрения, прежде чем молиться, надо подумать, Господь, а ты хочешь, чтобы я имел или имела то, что я вот теперь просить буду? Я могу просить. Но Господь скажет так, отец, она просит мое имя, но я вообще никакого отношения не имею. И тогда оно не сработает. Вот, вы понимаете вот эту истину? Я прошу простой пример. Мой племянник часто просит где-то денег там занимает. И он как звонит? Ну, здравствуйте, предприниматель, я такой и такой, я племянник Куркаева. И мне надо вот отдалить вот столько-столько-то денег. Однажды мне одна сестра звонит, говорит, звонит мой племянник, и говорю, вот так и так. А мне уже позвонили, говорят, что ищут на мобильные деньги. Он у нас такой коммерсант. Он купит за 150 рублей доллар мобильный, продает за 40, покупает новый почту. Я понимаю, что вообще он не нужен. В его положении, он вообще ему не нужен, этот мобильный. Ну, сегодня такая мода, знаете, надо, не надо, но надо идти разговаривать. Идет там 10-летняя девочка с таким деловым видом, шагает и говорит 30 минут. Что там говорить можно, не знаю. Но, ну, теперь модно идти и разговаривать, значит, деловой человек. И вот он так вот делает, мне говорят, собрался опять мобильник покупать. И я уже знаю, что он звонит мне, говорит, ему, он вот просил, давать ему деньги или нет. Я говорю, не давай. Вот если позвонит его жена, попросит денег, дай, одолжи. А он отдавать он отдает. Он отдает по частям, отдавать уже целый год, он отдает. Но говорю, в данном случае, несмотря на то, что он отрапортовал, что я племянник Куркаева, не давай ему этих денег. Потому что он не на то, на что надо просит. Но не в этом сама сущность. Я гораздо хочу что-то глубже взять с этого текста писания. Во-первых, я читаю еще один текст писания. Он тоже будет говорить, просите и получите. Тоже Евангелие от Иоанна. 15 глава, 7-8 стихи. А если прибудете во мне, вот понимаете, что есть условие, даже если будете просить то, что надо, но есть условие, если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Чем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками? Вы смотрите. Просите и получите. А для чего? Если у вас есть цель конечная, быть учениками Христа, и для Него принести много плода, то что будет? То тогда получите. А если это какие-то полуцели, и нет цели той, которую Господь предлагает нам иметь, то тогда не получите. То тогда не получите. Это когда мы сегодня рассуждаем о молитве, сразу открывается, есть условия. Когда мы получим, если даже будем просить во имя Господа, и когда не получим. Когда Господь ответит, а когда не будет отвечать на эти молитвы. Если даже будем пользоваться Его именем, ничего не получится. И поэтому я просто, когда буду говорить в дальнейшее время, я обращу внимание на эти вещи, потому что они будут касаться наших непосредственных отношений друг с другом. Мы привыкли, когда говорим о Боге, заруливать в какие-то такие глубокие материи, но забываем о том, что все-то хорошо, если мы понимаем друг друга, умещаем друг друга и правильно относимся друг к другу. Но если я знаю неизвестно что, если понимаю очень много, но я и научился жить со своими родными и близкими в мире, к чему мне все то остальное? Вы меня поняли, о чем я веду речь? Для чего мне это тогда? При этом неизвестно, что буду знать. Когда у меня характер скверный, когда я не могу жить с теми, кто даже ищет мира со мной, не могу быть в мире, тогда зачем мне все это остальное? А это именно то, на что Господь обращает особое внимание. Но я возвращаюсь назад к этой теме. Очень важный вопрос еще, в чем заключается, в чем истина? Почему Господь так настойчиво просит? Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Потому что есть еще альтернатива молитве и просьбе. Я надеюсь, мы людям разбудим такую альтернативу. Это не что равноценное. Это почти то же самое. Когда мы молимся, у нас есть цель конкретная, правда? Мы же не молимся и сами не знаем, что просим. Если уже мы начали молиться и серьезно молиться, у нас есть цель. Нам что-то надо. И мы знаем, что нам надо. И если бы было только одно средство для достижения определенной цели – молитва, то не надо было многократно повторять «просите и получите», «просите и будете иметь», «просите и достигнете». Но есть еще нечто, что нами употребляется наряду с молитвой, чтобы достигнуть определенной цели. А что есть? А вот я прочитаю, что есть. Это, наверное, будет один из вопросов, который нам придется решать, чтобы наши молитвы достигали цели. Я читаю. Послание Якова, 4 глава, 1-3 стихи. Слушайте, уже, наверное, кто читал Библию, вы уже догадались. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших, желаете и не имеете? Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что проще не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.